хотя вряд ли старику удастся долгое время наслаждаться компанией своего феникса. Благодаря своей природе Фаукс, если его выпустить из посоха, сможет в кратчайшие сроки вернуть себе свое физическое воплощение и силу. Думаю, мне не помешает фамильяр подобного толка. Появление фамильяра Дамблдора подле меня точно заставит большинство сторонников почившего директора признать меня следующим главой Хогвартса. Ну, особенно если у меня получится преподнести Феникса как продолжение посмертной воли Альбуса или что-то около того. В любом случае, упускать столь занимательную зверушку я не собираюсь. Тем более, что у меня есть ворон, способный с легкостью перековать разум своенравной и горделивой птицы. Будет у меня собственный, бесконечно верный и послушный феникс, символ моей триумфальной победы над великим светлым магом с Британских островов. Осталось только одержать эту самую победу, в процессе никак не скомпрометировав себя. Глава 105. Директор крикнул старику, обозначая свое возвращение на поле боя, тут же пуская в ход парочку мощных бомбард, вал огня и сотни трансфигурированных из окружающего мусора птичек, что хоть и не могли существенно навредить моим противникам, но обзор Волан-де-Морта сужали, вместе с тем выступая защитой от множества лучевых заклятий. «Регулус, ты вовремя!» — кивнул мне Альбус, усиливая напор на Тома. «Аласт ранен!» — кратко предупредил меня старик, заставляя посмотреть в сторону уже немолодого Аврора. Тот все еще продолжал сражение, но его движения стали медленнее, а заклятия утратили добрую треть своей силы. Проклятие гниения и что-то еще столь же пакостное. «Грюм, отступай, иначе сдохнешь», — крикнул этому калеке, постепенно перенимая на себя роль поддержки Дамблдора, что подтолкнуло Аврора прислушаться к моим словам. Все равно свою роль прикрытия тот уже не мог выполнять с прежней эффективностью. Ну а я, влившись в этот поединок, смог без особых проблем взвинтить давление на темного лорда, постепенно заставляя Тома и его приспешников отступать. При этом отступали те прямиком на подземные этажи министерства, куда уже проникла моя драгоценная ученица. Нимфодора, обратившись миниатюрной птичкой, воспользовалась моей стаей трансфигурированных пташек как прикрытием, заняв стратегически важную позицию и затаившись где-то в глубине отдела тайн. «Осторожней, Регулус, это похоже на ловушку», — крикнул директор, заставляя меня малость заволноваться. Как я и думал, этот старый проходимец сумел почувствовать подвох. Должно быть, потеря связи с Фауксом взвинтила паранойю старика до максимума, из-за чего тот и не спешит попадаться на нашу с Томом уловку. Я это понимаю, но отступить сейчас мы все равно не можем. Хрипел я, усиленно делая вид, что все мои силы уходят на битву, во что было очень легко поверить, ибо напирал на своих противников я знатно. В каких-то моментах даже самого Альбуса превосходил, не стесняясь осыпать противника далеко не самыми светлыми заклятиями. Даже пару ават пустил, для завершения выбранного образа. «Да, ты прав, но будь настороже», — шикнул старик, все же продолжая давить темного лорда. В какой-то момент выведя из строя Руквуда, Нактейразе, трех из четырех пожирателей, что до этого прикрывали темного лорда, остался лишь Бартикрауч-младший, под прикрытием которого Том и смылся на нижние этажи, вместе с тем направив нам с Дамблдором в спину атаку всех собравшихся в Министерстве Дементоров. И пусть прикрываться от подобной атаки мы с Дамблдором вполне себе могли, но оставаться на первом этаже стало почти невозможно. Это точно ловушка. Устало выдохнул старик, влетая в третий подземный зал, где нас уже ждали темный лорд и Крауч-младший. В спину же к нам продолжали лететь стаи Дементоров, постепенно заполняя не такой уж просторный зал своей гнилой и отвратной аурой. «Дрожь земли!» — крикнул я, призывая свой посох и обрушивая ближайший к нам выход на поверхность, откуда летели стаи дементоров. Без прикрытия этой демонической нежити Орден Феникса и Аврора уже очень скоро расправится с оставшимися в Министерстве пожирателями смерти. «Магический посох!» — удивленно уточнил у меня Альбус, продолжая отгонять дементоров своим патронусом. «Ага, некоторые особенно мощные заклятия легче исполнять именно с ним. Адское пламя», — спокойно ответил, отправляя в сторону Тома волну всепожирающего огня, вместе с тем призывая нескольких духов огня, что помогали контролировать эту гадость. «Неплохо, неплохо, Дамблдор. Похоже, в твоем ордене появился кто-то действительно способный», — орал темный лорд, даже и не думая уходить с линии моей атаки. «Вот только все это бесполезно», — рыкнул Полулич, легким взмахом палочки вскрывая горло своему верному последователю, вмиг выпивая из того всю жизнь. Ну а что произошло дальше, мы с Дамблдором уже не увидели, Адское пламя настигло свою цель, тут же создавая вокруг темного лорда огненный смерч, который, впрочем, достаточно быстро окрасился в сероватый цвет, рванув теперь уже в нашу сторону. Душа Крауча была принесена в жертву одному из моих сильнейших духов, что и взял адское пламя под контроль, сделав то своим вместилищем. Ну а одна из бусинок в моих бусах треснула, сообщая, что сущность духа окончательно ту покинула. Неприятно ослаблять собственные артефакты, но в данном случае оно того стоило. Я в любом случае не мог контролировать столь сильного духа огня и праха. Вот и пришлось заключать с тем договор, согласно которому тот поможет расправиться с Дамблдором взамен на свободу и душу волшебника. Темнейшая магия. Продолжая хмуриться, отметил пожилой волшебник, высвобождая из своей палочки несколько сгустков ослепительного света, что тут же устремились в сторону огненного шторма, прямо по пути обращаясь в сияющих рыцарей, своим светом противостоящих не самому доброжелательному духу. «Высшая магия света, длань святого», озвучил название своего заклятия Дамблдор, с некоторым превосходством смотря на своего бывшего ученика. «Я подозревал, что вы способны на что-то подобное, но это действительно впечатляет, директор. Но название для подобного заклятия вы выбрали все же слишком громкое». Впечатленно тянул слова, с новой силой сжимая свой посох. «Я еще в первую встречу с этим стариком отметил его мастерство в магии света. Вот только за все эти годы слежки и исследования чужого прошлого я так и не нашел ни одного случая, когда старик использовал бы эту магию в бою. Ну, что-то серьезнее Патронуса и обычных заклятий света, зачастую замаскированных под что-то из лучевой магии. Что же, теперь я знал, что именно скрывает этот старик, да и его связь с церковью, скорее всего протестантской, становится очевидна. Именно церковные экзорцисты в свое время использовали подобные заклятия для борьбы с магами. Хотя почему использовали, продолжают использовать, пусть уже и не столь явно и часто. Война меж магами и церковью закончилась после установления статута секретности. Впрочем, сейчас это все не важно. Разбираться с покровителями Дамблдора я буду уже после его смерти. Сейчас же мне нужно продолжать отыгрывать свою роль, прикрывая директора и помогая тому в бою с постепенно звереющим темным лордом. Ворон как раз разрушил последние скрепы разума этого волшебника, обращая того в полубезумную тварь, готовую кидаться на все живое. Ну а чтобы в силе подобный монстрик не уступал нашей с Эльбусом команде, я еще и один примечательный ритуал, высеченный прямиком на костях темного лорда, активировал, что позволит тому пусть и ненадолго, но усилиться в разы, взамен уничтожая большую часть своей магической оболочки души. Это плохо. Как-то даже испуганно заметил старик, трансфигурацией создавая перед нами стену из бронированного стекла, что позволило не только заблокировать серию выпущенных в нас ават, но и поле зрения нам не сузило. Забавная трансфигурация, нужно будет запомнить формулу преобразования. Этот безумец что-то сделал с собой, быстро понял старик, тут же отлетая в сторону. Не знаю насчет темного лорда, но этот огонь нас точно скоро погубит, крикнул, спокойным взглядом оценивая обстановку на поле боя. Недавнюю точку нашей дислокации охватил сероватый огонь, выжигая все на своем пути. Воздуха в помещении начинало не хватать, обжигающий жар огня сменялся морозностью демонических аур собравшихся в зале дементоров, часть из которых попадала под атаки моего духа, издавая до абсурдности громкий визг, совмещенный с чисто ментальным ударом по разумам всех собравшихся в комнате волшебников. Ну, разве что Волан-де-Морту было плевать на подобное, от разума этого мага уже почти ничего не осталось. Впрочем, тот все так же продолжал атаковать магией огня и смерти своего бывшего наставника, не забывая и про проклятия, вбитые в саму суть темного лорда, из-за чего тот даже в своем нынешнем состоянии мог без особых проблем те использовать. Да уж, старик начинает сдавать, а ведь я даже и не думал, что устроенный мною ад сумеет пронять Альбуса, бурчал себе под нос, краем глаза следя за битвой двух великих волшебников, один из которых едва-едва умудрялся защищаться от совместного натиска темного лорда, огненного духа и пары десятков дементоров, ну а второй уже окончательно превратился в обезумевшего монстра, постепенно истощая собственную душу. Пора прекращать это представление. Зло улыбнулся, заканчивая оценку силы и возможностей Дамблдора. Честно говоря, я до самого последнего момента ожидал от старика какой-то подлянки. Возраст и достаточно мутная история моего противника заставляли меня сомневаться в оценке его способностей. Но нет, ничего экстраординарного тот так и не смог продемонстрировать. При желании и некотором везении я смог бы и в одиночку задавить Эльбуса в магическом бою. Сейчас же, когда тот с трудом справляется с натиском Волан-де-Морта и моего духа, я и вовсе не видел в том существенной угрозы. Силы Дамблдора постепенно истощаются, подпитка от Хогвартса не способна компенсировать нынешние затраты магии директора. Еще 5-10 минут подобной битвы и тот сам свалится от истощения. Но допускать подобного я все же не хочу. Мало ли чего старик соизволит учудить напоследок. Извините, директор, но победить в этом бою вам не суждено. По ходу битвы приблизился к старику, занимая временно потерянную позицию бойца поддержки для директора. О чем ты, Рикху? Дернулся в мою сторону Альбус, но сделать что-либо уже не успел. Несмотря на все защитные артефакты и броню Дамблдора, мой посох смог без особых проблем настигнуть солнечного сплетения Альбуса, острием пробивая старика насквозь. Не было у старика по-настоящему мощных защит от физического урона, а я еще и свой посох жизненной силой окутал по максимуму, создав из того по-настоящему пробивное оружие. Не такой уж вы и великий волшебник, каким принято вас считать, директор. Сухо хмыкнул, смотря прямо в глаза поверженного врага. Хотя как врага, просто конкурента, которого я решил устранить наиболее действенным и привычным методом. Примерно с такими мыслями я и смотрел в стекленеющие глаза старика, ровно до того момента, пока душа Альбуса Дамблдора не была поглощена моим посохом, а тело пожилого мага сломанной куклой не опало на холодный пол. Хм, а старик все же успел оставить сюрприз напоследок. Отмечая разрушение нескольких артефактов и личных защит, улыбнулся я. Даже посмертное заклинание Дамблдора оказалось не таким уж и впечатляющим. С темным лордом разобраться было куда сложнее. Хотя нет, я с ним еще не разобрался, его роль во всем этом спектакле еще не окончена. Пришла пора выбираться наружу, показывать британским волшебникам, кто здесь главный, самолично ликвидируя эту обезумевшую тварь. Ну а тело Альбуса сожжет дух огня и праха, чтобы уж точно никто не опознал реальную причину смерти великого светлого волшебника. В очередной раз убеждаюсь, что правильная подготовка способна даже самого могучего врага обратить в жертвенного агнца, идущего на убой, но даже не осознающего этого. Альбус Дамблдор до самого последнего момента доверял мне свою спину, за что и поплатился. Интрига удалась. Глава 106. С подземных этажей министерства я вылетел в весьма оригинальной манере, с криками, руганью, окутанный адским пламенем Волан-де-Морта, что сразу же привлекло ко мне десятки шокированных и напуганных взглядов. «Валите отсюда, если жизнь дорога», — рявкнул в сторону работников министерства, по ходу дела принимая на щиты парочку бомбард и ловя трансфигурированным мусором несколько лучей Авады. Разбираться с завалом, который сам же и устроил, я не стал, из-за чего на первый этаж министерства вернулся в некотором отдалении от основной заварушки, настигнув сбегающих от боя министерских чиновников, часть которых уже поплатилась за свою нерасторопность, налетая на проклятия и заклятия темного лорда. Том в данный момент обернулся по-настоящему безумной тварью. Даже я сам уже не имел над тем контроля, пусть и мог без всяких проблем убить эту падаль, активируя вживленные в тело Волан-де-Морта предохранители. Но спешить с этим не стоило. Чем более красочная и запоминающаяся битва будет меж мной и темным лордом, тем легче волшебники Британии примут мое господство в их стране. К тому же, десяток чиновников министерства – слишком неблагодарная аудитория для подобного представления. Нужно было, чтобы каждый маг в этом чертовом здании увидел и осознал, от кого именно в данный момент зависят их жалкие жизни. Благо, перенести битву в более оживленное место было не так уж и сложно. Волан-де-Морт, а точнее то, что от него осталось, крайне самозабвенно кидался в атаку, даже и не думая отступать. При этом его главной целью был именно я, как раздражитель, от которого банально не получалось избавиться. Впрочем, в этом плане я сам прикладывал немалые усилия, стараясь держать внимание обезумевшего мага на себе. Удобный противник, сильный и яростный, но совершенно предсказуемый, позволяющий мне вести бой так, как я сам того хотел. А я хотел яркого сражения на глазах толпы волшебников, из-за чего и позволял себя оттеснять ближе к главному залу первого этажа, все чаще и чаще пуская в ход масштабные стихийные заклятия и трансфигурацию. Смотрелось максимально эффектно, да и силу мою демонстрировала во всей красе. Пусть я и продолжал делать вид, что темный лорд теснит меня, да и вообще я уже на пределе. Будь иначе, и ко мне возникло бы множество вопросов, главным из которых был бы, почему я позволил помереть Дамблдору. Хотя, подобные вопросы в любом случае возникнут. Но так я хотя бы смогу оправдаться без особых потерь репутации. «Регулус, где Дамблдор?» Срывая глотку, орал Грюм, завидев наше с Томом сражение. «Бомбарда Максима!» Тут же вклинился в сражение пожилой Аврор, пытаясь перетянуть на себя хотя бы часть внимания темного лорда. «Мертв!» Кратко бросил, в три шага преодолевая разделяющие нас с Аластером расстояние, спасая того от волны адского пламени. «И ты не лезь, у меня все под контролем», — с натугой шикнул на Аврора, всем своим видом показывая, что он мне сейчас лишь мешает. Что правда, ибо силой пройти сражаться с впавшим в безумие темным лордом Грюму не хватает. Кух, а вот и доказательство. Отхаркивающий собственные легкие Аврор едва ли мог помочь мне в этом бою, что и сам прекрасно понимал, без лишних возражений отступая в сторону от основного сражения. Впрочем, пытаться подловить темного лорда на ошибки тот не перестал, пристально следя за нашим боем и готовя что-то убойное для контратаки. И я бы, может быть, даже отдал Грюму часть собственной славы. Со стороны это смотрелось бы максимально лаконично и логично. Но Аластер банально не успел атаковать. Обезумевший маг почувствовал для себя угрозу и атаковал того лучом зелениста-гнилого цвета. Проклятие гниения, буквально переполненное кипящей маной полулича. Защититься от подобного Аврор уже при всем желании не успевал, да и я помочь тому не мог. «Сдохни!» — холодно крикнул, пользуясь заминкой Тома. Тот слишком отвлекся на Грюма, за что и был вынужден заплатить. Ну или так казалось со стороны. На самом же деле я просто активировал сразу несколько ритуалов, вырезанных на костях полулича, начиная разрушать его тело изнутри. Тот натурально начал осыпаться прахом, а его душа тянуться к моему посоху. «Урия!» — издал совершенно нечеловеческий крик умирающий темный лорд, оглушая сражающихся вокруг волшебников. Кажется, тот даже в ментальном плане этот свой крик послал, вырубая самых слабовольных и просто раненых волшебников. Лишь на меня все это представление никак не повлияло, ворон прикрыл от атаки. «Черт бы тебя побрал, старый инвалид, я же говорил, что у меня все под контролем», кинулся к Аластеру, по ходу дела отбиваясь патронусом от впавших в неистовство дементоров. Нужно же было как-то показать, что темный лорд действительно мертв, а его контроль над стражами Азкабана спал. «Ну уж извини, не думал, что настолько ослаб», — пробулькал пожилой Аврор, захлебываясь собственной кровью. Похоже, тот ко всему прочему еще и ребра себе сломал, часть которых пробила мужику легкие. Добавим к этому парочку полученных ранее проклятий и съедающие его тело изнутри заклятие гниения. Без срочной медицинской помощи тот уже не жилец. Похоже, это был мой последний бой. Как-то печально и обессиленно заметил Грюм, не способный даже привстать. «Так, а ну-ка не устраивай мне тут слезливые прощания. Тебе еще порядок в Аврорате наводить», — шикнул на Аврора, магией приподнимая его тело над землей. «Хух», — болезненно скривился Грюм, отхаркивая очередную порцию крови и явно порываясь что-то мне высказать за столь грубое обращение с его старыми костями. «Но я не собирался выслушивать брюзжание этого пенсионера», накладывая на того заклятие немоты и принимаясь за полноценное лечение мужчины. Все же расправиться с физическими травмами, это не так уж и сложно. С этим любой более-менее сведущий в целительстве волшебник справится. Другое дело, проклятие. Их Грюм за сегодня наловил аж целых три, два из которых вполне себе могут перерасти в родовые проклятия, а третий убьет мага в ближайшие 2-3 минуты. Поганая ситуация. Пришлось задействовать духов жизни для поддержания в этом идиоте жизни, в то время как сам я старательно очищал ауру и тело Аврора от влияния чужой магии. Дело то было не быстрое, но я все же не хотел позволять умирать этому волшебнику. Грюм заслужил мое уважение, а потому между его спасением и помощью паре десятков других волшебников я выберу жизнь Аластера. Не думал, что ты еще и целитель. Через пару минут интенсивного лечения Грюм все же смог снять с себя мое заклятие. Воспитание дома Блэк подразумевает изучение основ колдомедицины. Мне же эта стезя пришлась по духу. Помнится, в детстве я даже мечтал стать целителем. Легко пожал плечами, потихоньку заканчивая лечение Аврора. Избавить того от всех последствий проклятий я не смог, но помереть в ближайшее время тот теперь уж точно не должен. Ну а там уж пусть местные целители и зельевары откачивают старика. Меня же ждали другие волшебники и проблемы. Как ни крути, а успокаивать весь поднявшийся бедлам кто-то должен был. Да и медицинскую помощь некоторым весьма влиятельным магам оказать не помешает. По итогу, правда, я застрял в министерстве аж на двое суток. Без сна, отдыха и возможности хоть как-то выплеснуть скопившийся за последнее время стресс. Благо, фадши большая часть его сторонников была успешно устранена во время нападения, из-за чего хотя бы с этой стороны мне никто на макушку не капал. Будь иначе, и я бы точно сорвался на этих трижды проклятых журналистов, страстно желающих взять интервью у нового национального героя. А о заварушке в британском министерстве магии уже следующим утром знала не только вся Британия, но и большая часть цивилизованного мира. Новости о столь масштабном теракте просто не могли остаться в секрете. И пусть мы с Люциусом пытались хоть как-то выправить ситуацию, но в Британии все равно поднялась знатная паника, а на континенте вновь принялись песочить отсталых британских волшебников, что позволили появиться на своей земле темному лорду. Короче, следующие несколько дней были шумными. Благо, лично я от всей этой суматохи только выиграл. Слава победителя темного лорда нашла своего героя, а народ, страстно желающий отвлечься от целой кучи хреновых новостей и траурных церемоний, разве что культ имени меня основывать не побежал. Многие даже начали судачить о моем назначении на роль следующего министра магии. Фадж, увы, продолжать свое правление не мог. Из могилы вообще довольно сложно руководить государством. Впрочем, занимать его место я не спешил, во всех возможных интервью открещиваясь от подобной чести, напирая на свое желание продолжать работу на благо Хогвартса, что было особенно актуально в свете недавно почившего директора этой самой школы. Да уж, Регулус, обещай мне, если тебе в голову придет еще один план по свержению какого-нибудь магического правительства, меня во все это ты втягивать не будешь. Устало массируя виски, просил меня бледнолицый блондин. Ну-ну, не стоит быть столь пессимистичным, Люциус. Ты ведь следующий министр магии всея Британии. Неужели этот пост не стоит нескольких недель упорного труда? Чуть натянуто улыбнулся своему деловому партнеру, стараясь не показывать, насколько же сильно меня вся эта ситуация вымотала. Если бы не зелье я, возможно, сейчас тоже с ног бы валился. Ох, если бы неделя. К слову, что там со Снейпом? Тяжело вздохнув, уточнил у меня блондин. Попытался свалить с Британии после смерти своих покровителей. Легко пожал плечами, давно уже предсказав подобное развитие событий. Теперь Хогвартсу нужно искать нового учителя зельеварения на этот год, а мне сцеживать новую порцию крови Александру. Пришла моя очередь вздыхать. Твой ручной вампир меня пугает, и как тебя только не пробирает от его голодного взгляда, уточнил крестный моих дочурок, в силу обстоятельств имевший честь познакомиться с моим слугой. Я привык. К тому же, из него вышел слишком полезный инструмент, чтобы подобные мелочи меня волновали. Улыбнулся, вспоминая оперативность, с которой Дампир умудрился выйти на след Снейпа, обрывая жизнь двойного шпиона. Тот слишком много знал, чтобы мы с Люциусом могли себе позволить отпустить этого стервятника в свободный полет. Как скажешь, и кого будешь назначать на роль нового учителя зельеварения, а новый директора Хогвартса? Перевел тему Люциус, до сих пор не до конца понимая мое желание стать директором в школе. Пока что сам вызовусь его вести. Ну, пока вся эта шумиха не уляжется, а меня официально не назначат новым директором. Потом же, доверю эту должность Нимфадоре. Думаю, та неплохо с ней справится, да и личных учеников заодно поищет. Озвучил примерный план своих дальнейших действий, получая в ответ одобрительные кивки уставшего блондина. Еще чуть-чуть и тот отрубится, несмотря на мое присутствие в его личном кабинете. Слишком уж того измотали события последних дней. Да и до этого тот сильно мне помог с подготовкой переворота, что тоже нужно учитывать. Ладно, Люциус, я пойду, меня там еще Нимфадора зачем-то видеть хотела. Да и Беллу пора бы уже навестить, а то она мне точно голову откусит. Решил закончить разговор, вспоминая про последнее на сегодня дельце. Иди, я свяжусь с тобой через пару дней, когда в министерстве станет чуть поспокойнее. Кивнул мне мужчина, открывая проход к горящему камину, на чем мы и распрощались, расходясь по своим делам. Люциус, я почти уверен, отправился спать. Ну а меня ждала встреча с Дрой, экстренно требующей моего внимания. Глава 107. Уай, привет, Нимфадора, давно ждешь? Устало вваливаясь в собственный кабинет, сквозь зевок поприветствовал я ученицу. Та еще в середине дня связалась со мной, попросив о встрече. Вот я и направил ту домой, на Гримма 12, дожидаться моего возвращения, давненько. Уже вот третью книгу заканчиваю. Вставая с дивана и начиная растягивать затекшие мышцы, улыбнулась мне девушка, впрочем, все так же не спеша выпускать томик по зельеварению из рук. Я предупредил девушку о своих планах на ее счет. В следующем году та должна будет стать новым учителем зельеварения в Хогвартсе. Против чего Дора не сказать, чтобы возмущалась, искренне любя древний замок и уже успев как следует по тому соскучиться. Но вот данный предмет, не самая сильная сторона моей ученицы. Мы с ней, конечно, многое изучали, в том числе и зельеварение с алхимией, так что в плане школьных знаний Дора была вполне сведущей, по своей сути соответствуя уровню хорошего такого подмастерья, но не более того, чего вполне хватит для преподавания, но звание подмастерья за этот год в любом случае нужно будет подтвердить, да и дальнейшее развитие в этом направлении лишним не будет, особенно в свете желания Нимфодор окончательно связать свою жизнь со мной. Ну а мне как ритуалисту и артефактору не помешает грамотный и умелый зельевар под боком. Хотя, я в любом случае собираюсь и свои знания в этой сфере магии подтянуть, дабы сильно не отставать от ученицы, ну и для общего развития, так сказать. Все равно продолжать эту свою гонку за силой я пока что смысла не вижу. Тренировки, конечно же, не прекращу, но совершенствоваться исключительно в боевом плане уже поднадоело. Что в прошлой жизни, что в этой, постоянная гонка за силой успела порядком меня измотать. И пусть впереди меня еще может ожидать немало неприятных врагов. Я вон еще со связью Дамблдора с церковью не разобрался, пока что не начав потрошить воспоминания заключенной в мой посох души. Но даже так, пора бы мне приостановить эту свою гонку со временем. Займусь более мирными направлениями магии. Артефактика, алхимия, зельеварение, химерология и целительство. Большинством из этих направлений я занимался и раньше, но углубленно в тему почти никогда не вникал. При этом желание такое возникало далеко не раз. Жаль лишь, что возможность удовлетворить это желание у меня появилась лишь сейчас, да и то, пока что еще не появилась, а лишь замаячила на горизонте. В ближайшее время мне в любом случае будет несколько недотренировок и магических изысканий. Есть дела и поважнее. К слову о делах. Ну извини, сама знаешь, у меня сейчас весьма загруженный график. Извинился перед Дорой, возвращаясь в разговор. Видимо, усталость все же подтачивает мой разум. Мысли так и норовят уйти куда-то не туда, а фокусировать внимание на происходящем становится все сложнее. Даже для ментального мага сложновато держать себя в рамках после весьма напряженного именно в ментальном плане боя и последующих вслед за этим двух дней не менее напряженной и нервной работы. Ничего страшного, профессор, я на вас и не злюсь, легко отмахнулась девушка. Мне хватает и того, что вы меня не завалили работой с ног до головы. Поддела меня волшебница, припоминая недавние мои просьбы-приказы. А вот надо бы, на самом деле, тебя делом занять, что-то ты совсем расслабилась после победы над темным лордом и великим светлым магом. Фыркнул, усаживаясь в собственное кресло. К слову, зачем я там тебе так срочно понадобился? Вновь давясь зевком, утонил у Нимфодоры. Причина моего беспокойства сейчас лежит у вас на столе. Указала девушка новую деталь интерьера на моем столе, которую сам я до этого умудрялся не замечать. Ну точно спать пора. Волшебная палочка, недоверчиво уточнил, кидая несколько сканирующих заклятий на знакомый артефакт. Она ведь раньше принадлежала Дамблдору. Я ничего не путаю, действительно удивленно спросил у Доры, отлично помня, во что превратился пожилой маг после контакта с моим духом огня, обожженный до костей труп, с едва заметными следами магических артефактов и защит, даже поддоспешник из драконьей кожи, носимый стариком под его мантией, оплавился и обратился в обгоревшее нечто, а этой палочке, с шестью утолщениями, идущими по всей длине магического инструмента, хоть бы хны, имеются, конечно, следы некоторых подпалин, но не более того. Ага, после того, как вы с темным лордом покинули подземные этажи, я принялась за уборку вашего поля боя. Ну, чтобы уж точно ничего даже не намекало ни вашу причастность к убийству старика. Тогда-то я и нашла вот эту вещицу, не пожелавшую сгореть в огне вашего духа, рассказывала девушка, с неким подозрением смотря на магический инструмент. Ну, магических защит на эту вещицу навешано столько, что аж страшно становится. Половина из использованных на этой палочке заклятий я даже не знаю, но могу сказать точно, Дамблдор носил при себе однозначно темный артефакт. Для создания некоторых из имеющихся на палочке защит придется принести в жертву как минимум парочку не самых слабых магов. Удивленно отметил, лишь краем сознания отмечая, как улетучивается моя сонливость. Мда, не ожидал от нашего старика подобных артефактов. Но еще больше меня удивляет тот факт, что вы столь быстро смогли опознать часть имеющихся на этой вещи заклятий. Чуть укоризненно посмотрела на меня ученица. Не смотри на меня так, ты сама не захотела слишком углубляться в изучение рун. Да и особого смысла обучать тебя чернейшим во всех смыслах ритуалам я не видел и не вижу до сих пор. Я и сам о подобном знаю лишь из-за исследования памяти темного лорда. Быстро открестился от выдвинутых обвинений, отлично зная, что девушку смущают не имеющиеся у меня знания, а тот факт, что я этими знаниями не поделился с ней. Поняла, но чуть позже расскажите мне о той гадости, что прошлый владелец понавешал на эту палочку. Легко приняла мое оправдание волшебница, наклоняясь над моим столом и с любопытством осматривая волшебный предмет. Без проблем, хотя, я бы не сказал, что это Дамблдор так зачаровал свою палочку. Такое мог сделать разве что сам создатель этой вещицы. Некоторые заклятия впаяны в саму структуру артефакта, что, кстати, сильно осложняет опознание некоторых рун и рунных контуров, объяснял ученице, продолжая накладывать на палочку все новые и новые заклятия. Впрочем, новой информации по итогу удалось получить не так уж и много. Создатель этой палочки хорошо постарался над тем, чтобы никто более не узнал секреты производства подобных артефактов. Хотя, мне и добытой информации хватило, чтобы усомниться в адекватности создателя этого артефакта. Волшебная палочка, что способна усилить любое заклятие процентов на 20-80, в зависимости от сложности самого заклятия, очень ценный артефакт. Но не тогда, когда это усиление происходит за счет вытягивания жизненной силы волшебника. Это мне, как йогу и магу крови, будет плевать на подобный отток. Я во время тренировок и так трачу кучу собственной жизненной силы, тем самым напрягая и заставляя развиваться жизненное начало своей души. Обычный же волшебник, не способный даже почувствовать собственную прану, скорее всего лишь пострадает от частого использования этой палочки. Хм, возможно, именно из-за этой гадости Дамблдор и выглядел в свои 100 с небольшим лет как древний старикашка, хотя среди сильных волшебников немало ровесников бывшего директора Хогвартса, что выглядит в лучшем случае на 30-40 лет. Да что уж там, правильные курсы зелья и обычному волшебнику позволит дожить лет до 150-170, пусть это и будет достаточно дорого. Вам удалось понять что-то еще? Дернула меня Нимфодора, в очередной раз вырывая собственного наставника из глубин его мыслей. Не совсем, но у меня почему-то появилось стойкое ощущение, что перед нами лежит легендарная бузинная палочка. Улыбнулся, заканчивая складывать мозаику у себя в голове. Как артефактору мне уже не раз доводилось слышать о легендарном концентраторе, созданном, по тем же легендам, аж самой смертью. Что бред полный, но десяток магов точно погибли во время ритуалов ради создания этого артефакта. Серьезно, аж дернулась девушка, явно не до конца веря в мое предположение. Ну, по описанию все сходится. Даже пресловутое магическое могущество эта полочка в каком-то смысле дает, усиливая заклятие за счет жизненной силы своего владельца. Да и основной материал этого артефакта, действительно бузина. Улыбнулся, чуть насмешливо глядя на ученицу. Впрочем, говорить наверняка я смогу лишь после изучения памяти Дамблдора. Но это позже. Сейчас я слишком умаился, чтобы еще и чужую память потрошить. Видя нездоровый энтузиазм в глазах ученицы, поспешил изобразить из себя умирающего лебедя. Хорошо, я не буду вас торопить, профессор, но можно мне пока что самой изучить эту палочку? Чуть неуверенно уточнила у меня Нимфодора. Валяй, опасность эта палочка несет лишь для обычных волшебников. Для тебя небольшой отток жизненной силы не станет чем-то неприятным. Главное, не перенапрягайся, если решишь колдовать этой палочкой. Ну и, если решишься проводить эксперименты над этой штукой, будь поаккуратнее. Накопители в палочке весьма скромные, без подпитки со стороны мага-то может довольно легко сломаться. Легко отмахнулся от ученицы, быстро поняв намерение Доры. Ну, хочет девочка проиграться с легендарным артефактом, пусть играется. Она у меня не дура, образование я той дал хорошее, так что по глупости не покалечится. Хотя, в случае с бузинной палочкой там еще нужно постараться, чтобы серьезно себе навредить. Даже обычному магу за несколько месяцев интенсивного ее использования ничего серьезного не будет. Это в долгосрочной перспективе подобный артефакт может очень сильно сократить продолжительность жизни и подорвать здоровье неосторожному волшебнику. Все же способ выкачки жизненной силы из волшебника у этой палочки довольно грубый. Некоторые вампиры то аккуратнее со своими жертвами обходятся. Впрочем, плевать. Подобные мелочи меня сейчас мало волнуют. Заниматься исследованиями легендарных палочек, вытягиванием из чужих душ новой информации и составлением дальнейших планов я займусь уже завтра. А то удивление уже сошло на нет, а усталость и сонливость вновь начали давить на мозги. Благо, ученица больше не собирается задерживать меня, а значит, пора бы уже им и уступить. Глава 108. Следующие несколько месяцев после убийства Дамблдора и обезглавливания Министерства магии выдались для меня достаточно напряженными. Приходилось много работать, как в Хогвартсе, так и за его стенами. И если в самом замке все было относительно неплохо, преподавательский состав не сильно противился моим амбициям занять пост директора Хогвартса. МакГонагалл, конечно, пыталась оспаривать мою кандидатуру, и эту блохастую кошку кто-то даже поддерживал. Но в целом, ничто не стояло на моем пути к директорскому креслу. Тем более, что совет попечителей, возглавляемый Малфоем, уже успел одобрить мою кандидатуру, прямо и во всеуслышание заявляя, что сразу же после празднования Рождества, древний замок уйдет под мое управление. Мнение замдиректора в этом вопросе уже мало кого волновало. Ну а если МакГонагалл продолжит упрямиться и вставлять мне палки в колеса, сменить преподавателя трансфигурации не станет большой проблемой. С моими связями и знакомствами в среде других мастеров трансфигурации будет не так уж и сложно найти подходящего преподавателя. Я бы и нового преподавателя по зельеварению на место с ней помог найти без особых проблем. Было у меня несколько знакомых, завидующих тому факту, что я работаю в Хогвартсе. Наивные дядечки и дедушки искренне считали, что в древней школе на Британских островах можно чуть ли не толпами набирать себе талантливых учеников и учениц. Хотя в чем-то они, конечно, правы. Нимфодора, настоящий самородок, который вряд ли бы долго оставался без опытного наставника, обучайся девочка где-нибудь за пределами Хогвартса. Это в британской школе преподавательский состав сведен к минимуму, из-за чего вариантов, к кому пойти в личное обучение, у учеников обычно не наблюдается. В том же Друмстранге с этим все куда лучше. Ну, по крайней мере, количество мастеров на квадратный метр не стремится к нулю. И я даже подумывал чуть реформировать учебную программу Хогвартса, желая на легальных основаниях загнать в школу побольше профессоров и ассистентов, каждый из которых обладал бы хоть каким-то магическим званием. Даже обычные подмастерья могут дать ученикам британской школы очень и очень многое, из-за чего вариант расширить штат преподавателей до сих пор не казался мне таким уж и плохим. Но после изучения внутренних дел Хогвартса от этой идеи пришлось пока что отказаться. Сначала нужно разобраться с имеющимися проблемами, а потом уже расширять персонал и готовить учебные реформы. А реформы были нужны в любом случае, ибо сейчас образование Хогвартса пусть и остается лучшим в стране, но на фоне других западных школ мы потихоньку перестаем котироваться. Если ничего не предпринимать, то уже через десяток лет Хогвартс может вылететь из тройки лучших европейских школ магии, что будет весьма неприятно, хотя бы из-за того, что эти события скорее всего выпадут как раз на период моего управления школой. Благо, примерный план будущих реформ у меня в голове вырисовывался давно. Как практикующий и контактирующий с иностранными коллегами мастер магии, а также как преподаватель со стажем, я отлично знал, чего именно не хватает моим студентам. Так, помимо очевидной слабости в таком предмете, как ЗАТИ, защите от темных искусств, студентам Хога не хватает хоть какой-то базы в артефактике и стихийной магии, что с учетом лучших показателей среди других школ в трансфигурации и чарах, смотрелось откровенно печально. Добавь Дамблдор парочку дополнительных предметов в общее расписание, и Хогвартс быстро бы поднялся в рейтинге лучших магических школ мира. Хотя ладно, осуждать действия прошлого директора я не собирался. За последние несколько месяцев изучив память старика, я вполне понимал, почему он действовал именно так и никак иначе. Альбусу было банально не до его любимой школы. Представляя Британию на мировой арене, старик очень много своего внимания отдавал политическим вопросам, сваливая львиную долю проблем школы на своего несменного заместителя. В каком-то смысле, Именно Маккошка до недавнего времени и управляла древним замком, совмещая все это дело с преподаванием и деканством у львят. Не удивлен, что, разрываясь между тремя должностями, та не успевала справляться со всеми своими обязанностями или справлялась с теми не лучшим образом. Ситуация Минервы полностью повторяет таковую ситуацию у его начальника. Слишком много всего те на себя понабрали, очевидно не справляясь со всем и сразу. Хотя чего уж там, я по большому счету такой же. Взвалил на себя роль временного профессора зельеварения, продолжаю вести древние руны, потихоньку начинаю разгребаться с делами Хогвартса, а сверх всего этого еще и про внешние проблемы забывать не получалось. Память того же Дамблдора и его подтвержденная связь с протестантской церковью добавили мне немало головной боли. Да сам факт того, что Альбус, будучи одним из самых влиятельных волшебников Британии, вдобавок ко всему являлся епископом протестантской церкви, уже вызывал множество вопросов. В моменте я всерьез подумал, что бывший директор Хогвартса являлся кем-то на вроде цепного пса, ушедший на второй план инквизиции. Но нет, по итогу все оказалось куда проще и прозаичнее. Старик работал с инквизицией, это чистая правда. Он сливал той немало достаточно приватной информации о ситуации в магической Британии и мире в целом, в обмен требуя политическую поддержку на мировой арене и знания об особых техниках. Ничего по большому счету необычного. Альбус также с отделом тайн сотрудничал. У них даже контракты, заключенные с этими организациями, были почти идентичны. Вот только приятного все равно мало. Попытки инквизиции влезть во внутренние дела волшебников – это вообще не есть хорошо. Все же церковь до сих пор остается достаточно серьезной мировой силой, имея достаточно людей и ресурсов, чтобы сдерживать, а моментами и подавлять современных магов. В каком-то смысле даже нынешняя политика запрета всего сколь-либо опасного и темного, к которой склоняется большая часть магических государств, возникла под влиянием церкви и святой инквизиции. Так, эти две неразрывно связанные организации уже больше двух веков постепенно ослабляют волшебников, превращая большую их часть в обыкновенный скот. После тщательного просмотра и анализа памяти бывшего директора Хогвартса, для меня подобные выводы были совершенно очевидны. И я вот честно пока что не решил, что со всем этим можно сделать, да и нужно ли что-то делать. Тоже тот еще вопрос. Меня вот что-то не тянет в одно лицо противостоять религиозной организации, подмявшей под себя большую часть западного и часть восточного мира. Да и меня устраивает сложившаяся ситуация, по большому счету. Если обычные волшебники позволяют себе оставаться на уровне необразованного и слепого скота, это исключительно их проблемы. Меня они касаются мало. И пусть голова из-за таких вот масштабных проблем у меня побаливает, но бежать и решать за других магов их проблемы, я точно не стану. Лучше уж начну потихоньку облагораживать Хогвартс, повышать уровень образования в стране, да закреплять свою позицию сильнейшего мага во всей Британии. Впрочем, с этим у меня никаких проблем как раз-таки нет. Даже если опустить финансовую и политическую мощь подконтрольного мне рода Блэк, я на данный момент достаточно сильный и знаменитый маг, чтобы мое могущество признавал каждый волшебник в Британии. Не все были согласны с моим возвышением, многие до сих пор поминали мрачную репутацию моего рода, но даже подобные идиоты были вынуждены признавать мою власть и силу. Ну а после становления Люциуса британским министром магии, для меня в этой стране и вовсе не осталось закрытых дверей. Вся магическая Британия, в том или ином смысле, подчинилась нашему с Малфоем союзу. Даже преступный мир, сильно ослабленный и прореженный сначала Волан-де-Мортом, а потом и Авроратом, был посажен на цепи, одет в шипованный ошейник. Недобитки среди оборотней и вампиров окончательно затаились, а криминальный бизнес поделен между вассалами Малфоя и родом Лестриндж. Хотя последний пока что и не упоминался в каких-либо документах или отчетах. Короче, победителем в битве Темного Лорда и Ордена Феникса стал союз Регулуса Блэка и Люциуса Малфоя. Ну а так как союз продолжал приносить нам обоюдную выгоду, то и разрывать его никто не спешил. Люциус обживался на своей должности министра магии, я готовился к вступлению в должность директора Хогвартса, вместе с тем начиная обучение новой ученицы. И лишь Сириус выбивался из всей этой картины, только-только заняв должность главы Аврората, но уже начав ныть и жаловаться на целую кучу должностных обязанностей и прочих сложностей. «Знаешь, брат, порой я искренне хочу тебя прибить, и это как раз-таки один из тех случаев». Тяжело вздыхал, поймав Сириуса за играми с моими дочерями. И не то чтобы это было чем-то странным или необычным. Мой старший родственник вообще очень любил детей и, что главное, отлично умел с ними ладить. Из-за чего даже Белла, в свое время бурчащая на моего братца, по итогу смирилась с его вмешательством в воспитание наших близняшек. Те как раз недавно научились ходить, а после и бегать, ныне весело балакая на какой-то дикой смеси сразу трех языков, один из которых вообще выдуманы ими самими. Что нормально, за неимением знаний языка детишки зачастую учатся общаться друг с другом при помощи криков, визгов и интонаций. Вот только голова от этого балагана начинает болеть очень и очень быстро, даже ментальная магия не всегда спасает от подобного. В этом плане помощь Сириуса и его умение намертво захватить внимание двух близняшек пришлись очень кстати. Вот только одобрить его присмотр за моими наследницами во время рабочего дня я ну никак не мог. Этот пес опять свалился со своего рабочего места, оставив разбираться с делами своих заместителей. «Та ладно тебе, Регулус, все равно в этом Аврарате делать нечего», — беспечно отмахнулся от меня братец, чуть опуская голову к земле. «Старается не смотреть мне в глаза, скотина такая. Да-да, скажи это своим заместителям, они над тобой посмеются», — фыркнул, заранее предполагая, что с этим анимагом у меня будет еще немало проблем и склок. «Ну не подходит Сириус для управленческой должности». Что уж тут еще сказать, если бы не острая необходимость взять полный контроль над армией министерства, я бы и не стал пропихивать своего братца на роль главы Аврарата. У меня на примете было немало магов и волшебниц, более подходящих на это место. Две волшебницы из этого списка кандидатов сейчас, собственно, и замещают моего братца на его рабочем месте. Ладно, не суть важно, ты ведь уже переспал с Анной и Фелицией, так и не получив внятного ответа на свои обвинения, уточнил у братца, с этакой насмешкой произнося имена его заместителей. «КХМ!» – аж крякнул Сириус, бешено уставляясь на мое лицо. «Ты что, следишь за мной?» – малость севшим голосом спросил этот раздолбай. «И вновь я прав». Продолжая нарочито показательно игнорировать брата, кивнул сам себе. «Значит, проблем с этим не будет». Пакостливо улыбнулся, сверху вниз глядя на все еще сидящего на полу парня. «Что ты задумал?» Быстро поняв, что что-то тут не так, прямо спросил меня Сириус. «Твою свадьбу я задумал, вот что, хватит тебе уже в холостяках ходить, я твой младший брат, а и то в ближайшее время на Доре женюсь, нечего и тебе отставать», вздыхал, кидая в сторону мужчины два идентичных листа пергамента. «Это брачные контракты с Анной и Фелицией, обе девушки нацелились на тебя еще до твоего вступления в должность главы Аврарата, вот я и вышел на них, пообещав им твою руку и сердце, а также все остальные потроха, если только те смогут достаточно выслужиться перед министерством, чтобы без проблем занять место твоих заместителей», улыбнулся, раскрывая брату глаза на свою маленькую интрижку вокруг его персоны. «Ты это сейчас серьезно?» Окончательно севшим и поникшим голосом уточнил этот, Блэк, полностью. «Если не хочешь прозябать на месте главы Аврарата, подписывай контракт с одной из девушек. Пусть она и берет на себя твои обязанности, а ты останешься номинальным главой. Все равно контракт подразумевает верность девушке тебе и твоим интересам». Пожал плечами, не собираясь уступать в этом моменте. «А что будет со второй? Видимо, в кои-то веки не слишком-то и противись возможной женитьбе», спросил Сириус. «Уйдет из Аврарата. Ну или если хочешь, можешь жениться сразу на обеих. Контракт подобное вполне допускает». Фыркнул, не беспокоясь о подобных мелочах. «Впрочем, если решишь сыграть двойную свадьбу, придется ехать куда-нибудь в Индию или Китай. Тогда твой брак будет вполне легальным». Тут же добавил, завершая этот разговор и забирая двух греющих уши близняшек с собой. Сириусу нужно было подумать над возможной женитьбой. Ну а так как сбегать от нее тот вроде бы не собирается, то и мое присутствие в подобный момент будет тому лишь мешать. Пусть братец сам думает, с кем именно связать жизнь. Меня устроит любой результат его выбора. Ну, а чтобы тот точно думал в нужном ключе, я, пожалуй, запру его в детской комнате, пока тот не продемонстрирует мне подписанный контракт. Ну это так, просто чтобы Сириус даже не думал о возможности побега. Эпилог. И все же он выбрал обеих. Скупо улыбнулся, разбирая отчеты духов, шпионящих в министерстве. А устроенный в Аврарате скандал двух заместителей главы Аврарата стал тем еще событием. Особенно много шума поднялось после того, как народ допетрил, из-за чего весь этот сыр-бор начался. Все же брать сразу несколько жен, это что-то из ряда вон для британских волшебников. Даже самые либеральные и открытые к новшествам маги не могли понять подобный поступок моего братца. Чувствуется, что у вас одна кровь, фыркнула Белла, читающая какой-то детективчик у меня в кабинете. Когда там у тебя планируется свадьба с моей племяшкой? Нарочито безразлично, спросила леди Лестриндж, искренне завидуя моей ученице. В отличие от Доры, сама Белла не могла стать моей официальной женой. Судьба некогда вернейшей последовательницы Волан-де-Морта до сих пор оставалась секретом для британских волшебников. О том, что род Лестринд ныне не обезглавлен и принадлежит Белле, знали единицы. Чуть больше людей знали о ее присутствии на Британских островах, и меня это устраивало. Я искренне не хотел выводить женщину из тени, хотя и сама Белла не сказать, чтобы к этому стремилась, но выйти за меня замуж все равно хотела, и это при том, что я уже и так признал наших дочерей законными наследницами. Даже появись у нас с Дарой рожденные в браке дети, ситуацию это все одно никак не изменит. Но нет, Белла все равно переживала и чисто по-женски хотела получить предложение стать моей женой. Благо пока что рассудительность и здравый смысл волшебницы преобладали над ее желаниями, позволяя леди Лестриндж довольствоваться ролью моей главной любовницы. Дора захотела устроить празднество этой весной, где-нибудь в Париже, и я не вижу смысла отказывать ей в подобной прихоти. Как раз будет время на пасхальных каникулах. Легко пожал плечами, вставая из-за стола. Звучит романтично. Я даже завидую. Вздохнула женщина, выжидающе уставившись на меня. Свозишь меня во Францию? Тут же улыбнулась та, прямо обозначая требуемые от меня действия. Такой себе откуп, после которого на мои с ним Фадоры отношения будут согласны закрыть глаза. В принципе, можем и скататься на рождественских каникулах. Но взамен ты позволишь ним Фадоре жить у нас, а то негоже моей невесте и ученице жить в обычной квартире. Да и к магии родового источника Блэков той лучше начать привыкать заранее. Выдвинул встречное условие, подходя к книжной полке в своем кабинете и возвращая туда один их талмудов по алхимии и составном зельеварении. «Хорошо, я не против», — быстро согласилась женщина, из моих аргументов четко осознавая ситуацию. «Даже воспротився та моей просьбе, я все равно сделал бы так, как посчитаю нужным, ибо привыкание к магическому источнику – процесс важный и во многом обязательный для будущей матери моих детей. Собственно, на том мы и порешили. Уже в ноябре Нимфадора окончательно переехала в Блэк Мэннер, начав вливаться в нашу с Беллой Вейлами семью. Ну а ближе к Рождеству я сдержал обещание перед Беллой, устроив той тур по Франции. Только я и леди Лестриндж, отдыхающие от присмотра за детишками и наслаждающиеся моей компанией. Это было действительно неплохо. Получился отличный отпуск, как раз предвещающий новый этап моей жизни. Жизни в роли директора Хогвартса, коим я и стал сразу же после возвращения с рождественских каникул. Ну а там уж время понеслось вскачь. Бесконечная работа в школе, решение скопившихся за время управления Дамблдора проблем, обсуждение с Люциусом и советом попечителей возможные реформы образования, целая куча бюрократии и расходов, совмещенных с моими тренировками в магии и подготовкой к будущей свадьбе, которая состоялась аккурат в день Пасхи, 26 апреля 92 года. Сама церемония бракосочетания происходила в Париже, как того и хотела Нимфадора. Видимо, надеющаяся, что ее родители не смогут достать нас в другой стране, но куда уж там. Пусть я так и не смог заставить Андромеду идти да полностью смириться с тем, что забираю у них дочурку в собственный род, но оставить эту парочку без приглашений на свадьбу я все же не мог. Даже через свои связи организовал Теду небольшой отпуск и договорился с кем надо насчет их прибытия во Францию. Так, на нашей здоровой свадьбе присутствовали лишь ближайшие родственники и друзья рода Блэк, но зато все приглашенные гости прибыли на церемонию. Даже Люциус с женой и сыном удосужились навестить нас, наплевав на чрезмерно загруженный график нынешнего министра магии. Сириус, естественно, тоже присутствовал, притащив с собой крестника и двух невест, чем и оживил свадебную церемонию, чуть не устроив драку с Малфоем под конец праздничного застолья. А все из-за чего? А все из-за Гарри с Драка, что успели еще в прошлом году подцапаться в Хогвартсе и до сих пор таили друг на друга страшные обиды, не собираясь таить те глубоко в сердце. Да уж, и как только Драко умудрился попасть к змеям, недовольно, но с яркой улыбкой на лице, спрашивал я у пустоты. Согласна, с таким характером ему больше подходит Гриффиндор, но никак не факультет хладнокровных змей. Кивнула мне Дора, что уже этой ночью вернулась со мной в Британию, где мы и ритуал первой брачной ночи прямиком на родовом источнике моего Мэнера. Так, девушка окончательно вошла в род Блэк, а мы для всего магического, да и не только мира, стали мужем и женой. Ну а еще через пару месяцев, прибыв на территорию магического Китая, женился и Сириус, нацепив на безымянный палец двойное обручальное кольцо, что, впрочем, так и не исправило этого пройдоху. Тот все так же оставался большим ребенком и шелудивым дворнягой. Даже женитьба не перевоспитала моего братца, пусть то и не спешил ходить налево или ухлестывать за другими женщинами. Справедливо боялся расправы своих женушек, которым я обещал всячески помогать, если Сириус вновь чего-нибудь отчудит. Короче, в случае серьезного прокола братца ждала страшная кара, которую тот однажды уже испытал на себе, больше не желая повторения подобного опыта. Ну а я доволен, мне удалось пристроить этого вечно холостого и гуляющего пса в надежные руки, что к тому же неплохо помогали братцу руководить Авроратом, лишая меня целой кучи лишней головной боли. Тише и благодать, разбавляемая порой излишне громкими магическими экспериментами, общением в кругу мастеров магии с континента и постепенной реформацией учебной программы Хогвартса, которую я пусть и не за один год, но все же закончил, вдвое расширив персонал школы и добавив парочку необходимых предметов. Дора заняла свое место профессора зельеварения, летом 92-го сдав экзамен на подмастерье этого искусства, но не собираясь останавливаться на достигнутом. Собственно, как и сам я, став директором Хогвартса и уладив большую часть проблем теперь уже своей школы, я внезапно для себя обзавелся целой кучей свободного времени и приличным таким потоком магической энергии, идущей от магического источника древнего замка, что и позволяло мне весьма стремительно расти в силе и совершенствоваться в магическом искусстве. Часть успехов, в котором я не видел смысла скрывать, получая еще несколько мастерских званий и свои позиции в мире. Ну и обучением своей второй ученицы я, конечно же, занимался, раскрывая потенциал еще одного таланта, попавшего ко мне в руки. Я, правда, еще и Гермиону Грейнджер к себе в ученицы взять хотел, но по итогу эту девочку у меня в наглую увела Нимфодора, заявив, что ей тоже в будущем не помешает звание магистра. Молодец, женушка, окончательно выросла. И это я совсем не про то, что этой когда-то бывшей простой пигалицей девушке удалось загнать меня под венец. Нет, Дора выросла как волшебница, став по-настоящему опытным и сильным магом, уже сейчас доведя свое тело до состояния ложного бессмертия. В том смысле, что смерть от старости и от большинства обычной ран моей жене теперь не грозит. Эта бестия стала настоящим мастером метаморфизма, превратив свое физическое тело в совершенное оружие и просто став крайне живучим существом, с чем и мне помогала, натаскивая своего бывшего наставника в метаморфизме и магии крови, в которой Дора тоже зашла куда дальше меня, в свое время вытащив из меня все имеющиеся знания по этому направлению магии. Былые инвестиции в эту метаморфиню полностью себя оправдали. Теперь вот у нас с Дорой на подходе было еще по ученице, обучением которых, как-то уж так сложилось, мы занимались вместе. Ну а если точнее, то я, как более опытный маг и наставник, начал помогать леди Блэк с обучением Гермионы, в ответ прося ту позаниматься с Луной, когда у меня не было такой возможности из-за работы или личных тренировок. Ну а там уж все завертелось, и в какой-то момент Луна и Гермиона стали нашими общими ученицами, что, впрочем, всех устраивало. Особенно довольной выглядела Гермиона, получившая возможность набираться опыта и знаний от своего кумира. Ну а я и не против, давно уже изучив, как можно наиболее эффективно использовать направленные в мою сторону чувства учениц. Знаешь, Регулус, я все понимаю, но если каким-то мистическим образом Гермиона и Луна в будущем станут твоими любовницами, я тебе самолично яйца оторву. В какой-то момент пригрозила мне Нимфодора, заметив постепенно меняющееся настроение наших учениц. Ну, будем считать, что она же по итогу и накаркала, и даже почти сдержала собственное обещание, еще и Беллу ко всему этому делу подключив, пытаясь меня если и не кастрировать, то уж проклясть на гарантированную такую импотенцию. Ну а я что? Я вообще ничего, оно как-то само так все получилось. Я вообще отбивался до самого последнего момента, в какой-то момент даже надеялся, что Гарри сможет перетянуть на себя внимание хотя бы Гермионы. Но увы и ах, крестник моего братца безнадежно втрескался в одну французскую полувиллу, приходящуюся родственнице Анне, одной из жен Сириуса. Благо, там все оказалось вполне взаимно, И по окончанию Гарри Поттером Хогвартса славный род Поттер вновь увидел надежду на скорее возрождение. Ну а у меня примерно в те же годы появилась еще парочка любовниц. После чего я и зарекся в будущем брать себе новых учениц. Я, конечно, метаморф, маг крови и йог, но оказывать внимание сразу шести любовницам, две из которых вейлы, а одна, вообще метаморф, тут уж никакого времени и здоровья не хватит. Да и вряд ли я переживу еще один скандал в исполнении белой нимфодоры. Эта парочка умеет на удивление слаженно работать, особенно когда речь идет о противостоянии такому нехорошему тирану и деспоту, коим я выходил со слов леди Лестриндж и леди Блэк. Тот еще балаган, но по итогу я полностью доволен своей жизнью. Под конец 90-х годов у меня даже получилось повторить подвиг Сириуса, выбив для Беллы полную амнистию, обелить ее имя в народе и по итогу достаточно спокойно женившись этой бестии. Все равно именно наши с ней дочери пока что являются наследницами сразу двух древних родов. С нимфодорой у нас в этом плане пока что все тихо. Предчувствуя долгую жизнь, Дора не спешит заводить собственных карапузов, ну а я не настаиваю. Мне воспитание двух близняшек и так хватило за глаза. Больше потомков в ближайшее время я плодить не собираюсь. Ну разве что вейлам таки удастся уломать меня на пару карапузов. Но там я так просто не сдамся. По крайней мере пока близняшки не окончат тот же Хогвартс.